Глава 37. Ира. В понедельник мама с утра позвонила врачу, и тот разрешил навестить папу. Перед работой я завезла ее в клинику, а сама пообещала, что приеду к нему вечером. Целый день на работе я прокружилась, как белка в колесе. Навалились новые проекты, плюс контроль проекта Жданова. Днем звонила мама и сказала, что дождется меня в клинике. Не успела оглянуться, как рабочий день закончился, и я отправилась к папе. Выглядел он намного лучше, чем в прошлый раз. Я широко улыбалась, когда он бодро рассказывал о том, что его тут кормят, как в ресторане. Палата современная, чистая, есть все необходимое. Доктор сказал, что в следующий понедельник его отпустят домой. Папа заметно шел на поправку. Боже, какое счастье, когда все хорошо. Мы посидели некоторое время, а потом поехали с мамой домой. Теперь она будет ездить к нему каждый день. В среду мне позвонили из страховой и обрадовали, что моя машина готова. Тем же вечером я забрала ее, позвонила Юле, и мы отогнали булочку обратно к ее маме в гараж. А на свою ласточку я не могла нарадоваться. Она снова была как новенькая, ни единой царапинки. В четверг из отпуска вернулась Кристина, и мы договорились, что в пятницу вместе с Юлей приедем к ней в гости. С Андреем мы не созванивались. Иногда переписывались. В основном писала я о том, как продвигаются дела с ремонтом в его квартире. Спустя какое-то время он сухо отвечал. Бывало, что интересовался, как у меня дела, и я рассказывала. Но о себе Жданов ничего не говорил. Даже вечерами. И это было странно. Я как-то иначе представляла наше общение на расстоянии. Казалось, что мы откатились на несколько шагов назад. Но я старалась не зацикливаться на вопросе, какие у нас отношения. Потому что, если судить по перепискам, отношения у нас чисто деловые. Или приятельские. Явно не романтические. Зато девчонки устроили мне допрос с пристрастием. После того, как Кристина рассказала нам о своем незабываемом отдыхе, а Юлька поделилась своими радостными новостями о беременности, мы сидели у подруги на кухне. Крис из отпуска привезла домашнее вино, и мы вдвоем его дегустировали. А Юлька пила чай. Ей нельзя. На столе стояла сырная нарезка, виноград и плитки шоколада ручной работы. «Так, рассказывай, как вы со Ждановым разрулили ситуацию с аварией?» — спросила Крис. «Ну, как тебе сказать? Я отрабатываю ущерб». Усмехнулась я и, хитро глядя на Юлю, ждала реакцию Кристины. «Отрабатываешь?» — удивилась наша рыжая бестия. «Ага», — кивнула я и сделала глоток из бокала. Вкусное терпкое вино приятным букетом раскрылось на языке. А потом согрело горло и желудок. «Так, подожди, как это понимать? В каком смысле ты отрабатываешь?» — нахмурилась Кристина. «Ремонт в квартире ему делаю. А ты что подумала?» Я наигранно вскинула брови и посмотрела на подругу. «Я уж подумала, что ты с ним спишь». Она недовольно цокнула языком и закатила глаза. «Сплю», — тут же согласилась я. «И знаешь, лучше бы просто спала, без ремонта. Он, кстати, так и предложил отработать долг, но я же не такая». Я развела руками. «Ты меня окончательно запутала», — проворчала Кристина. «Когда мы впервые встретились, чтобы пообщаться о моем долге, он круто меня удивил. Андрей сказал, что ему не нужны деньги, и предложил с ним переспать, а я отказалась». «Логично», — согласилась Крис. «Я бы тоже отказалась. Совсем оборзел такое предлагать. И что было дальше?» «От него поступило другое предложение — сделать ремонт. И в процессе, пока я работаю над проектом, вы переспали». Быстро разобравшись, перебила она и широко улыбнулась. «Теперь понятно». «Ну да, он был настойчив в своих желаниях». «И как он?» — хитро прищурилась подруга. «Шикарный!» — с мечтательной улыбкой выдохнула я. «Говорю же, лучше бы сразу согласилась. Геморроя было бы меньше. Но откуда я могла знать, что он идеальный любовник?» «Идеальный? Так-так-так. Ты случайно не влюбилась в него, дорогая?» «Сложный вопрос, Крис. У нас в воскресенье было свидание. Андрей отвез меня погонять на картингах, а там были его знакомые. Он меня представил им как свою девушку». «Да ладно!» Одновременно воскликнули подруги. «Вот вам и ладно. Только у меня вопросов стало больше, на которые ответы так просто не получить. Андрей уехал в командировку. Его нет с понедельника, и наше общение какое-то непонятное. Все по делу, он ни разу не сказал, что скучает, а мне бы так хотелось это услышать. «А сама почему не скажешь?» — уточнила Юля. «Не хочу выглядеть влюбленной дурочкой. Мало ли, какие у него тараканы в голове. А вдруг он добился, что хотел, и теперь потихоньку сворачивается? Иначе как объяснить его отстраненность?» «Да, дела», — протянула Крис. «Жданов своеобразный тип. Для меня он до сих пор темная лошадка», — сказала Юля. «Возможно, он сам по себе такой. Не любит все эти сопливо-романтические истории. Хотя, должна признаться, я видела, как на него смотрят другие девушки, когда мы были на открытии ресторана. Щелочная среда повсюду». «Вот это меня больше всего и напрягает», — устало вздохнула я. «У него выбор огромен, достаточно щелкнуть пальцами. И я понятия не имею, чем он занимается в своей командировке. Я стараюсь об этом не думать, но грязные мысли так просто не выгонишь из головы. А вдруг он там с кем-то развлекается? То есть вариант, что он может быть загружен работой, ты не рассматриваешь?» — уточнила Юля. «Насколько мне известно, у него там дел на месяц. Но Андрей сказал Стасу, что за неделю разгребет». «Да?» — с сомнением протянула я. «Да. Не забивай себе голову всякой ерундой. И не трепи себе нервы, дорогая. Они тебе еще пригодятся», — уверенно добавила Юля. «Ладно, не буду», — согласилась я. «Андрей, кстати, попросил меня сопровождать его на каком-то крупном фестивале». «Ты пойдешь с ним на гастрофест? Серьезно?» — удивилась Юля. Я кивнула. «Как я рада, что буду там не одна. Мне Стас всю голову забил этим мероприятием. И чем больше я о нем узнаю, тем страшнее становится. Там народу будет очень много, и все так или иначе имеют отношение к ресторанному бизнесу. Это такой предпринимательский сходняк». «Я тоже изучила презентацию. Должно быть интересно». «Если ничего не изменится, тогда ты будешь не одна», — усмехнулась я. «Ой, да брось! Что может случиться за неделю? Кстати, предлагаю на выходных прокатиться по магазинам». «Давай. У меня нет подходящего наряда. А как я поняла, там нужно выглядеть дорого, богато». «Так и есть. Тогда договорились». «Не хотите в клуб?» — вдруг спросила Кристина. «О, нет, я пас», — усмехнулась Юля. «Я как-то не очень хорошо себя чувствую. Мне бы домой». «Токсикоз?» — спросила я. «Он самый. Мерзкое ощущение. Но говорят, что эти приключения происходят только в первом триместре. Потом будет легче. И я с нетерпением жду этого дня». «С тобой все ясно, тебя трогать не будем», — с улыбкой кивнула Кристина. «А ты, Ирин?» «Я-то хочу, но опять же не знаю, как себя повести. Сказать Андрею об этом или нет? Вдруг он будет против». «С каких пор тебе нужно разрешение, чтобы отдохнуть с подругой?» — возмутилась Кристина. «Не в разрешении дело. Просто не понимаю, нужно ли его предупреждать». «Ты замужем за ним?» — дерзко вскинув бровь, спросила Крис. «Нет». «Тогда о чем ты заморачиваешься? Если не замужем, значит, свободно. Все. Когда ты будешь уверена в том, что у вас серьезные отношения, а не потрохушки, тогда и будешь спрашивать его мнение. А сейчас забей». «Ты думаешь?» «Я уверена». «Юль, а ты как считаешь?» Я спросила у подруги. «Все очень странно. С одной стороны, он представил тебя своей девушкой и попросил сопроводить на мероприятие. Но с другой стороны, меня смущает его отстраненность. Когда ты чувствуешь, что у тебя с мужчиной все серьезно, ты не задаешься подобными вопросами. Любым действием нужна подпитка ласковыми словами, Ир. Ему ли об этом не знать, вроде взрослый мальчик? Если чувства есть, то их невозможно скрыть. А если все так себе, как происходит сейчас, тогда зачем забивать себе голову? К тому же ты просто едешь потанцевать. Что в этом плохого?» «В принципе, ничего». «Тогда решено», — заявила Крис, а потом спросила. «Юль, докинешь нас до клуба?» «Конечно», — фыркнула она. «Супер. Тогда сейчас позвоню папе и поедем», — сказала Кристина и взяла в руки телефон. «А где сейчас дядя Артур?» — уточнила я. «Папа на работе. У него сегодня до ночи тренировки с парнями. Через 3 месяца будет крупный чемпионат ММА. Ему нужно отобрать лучших бойцов для участия в турнире и вплотную заняться тренировками». «Понятно. Кот из дома, мыши в пляс». «Так и есть. Иногда меня напрягает его чрезмерная опека». «Иногда?» Мы с Юлей одновременно удивились. «Ладно, постоянно», — согласилась Кристина. «Но он такой, и с ним ничего не поделать. А мне хочется иногда погулять. А то так всю жизнь в девках просижу. Мне уже 24, а у меня нет никакой личной жизни. «Давно пора что-то менять», — согласилась я. Кристина предупредила папу, куда мы поедем. Тот ожидаемо выяснил, где и до скольки мы будем. А потом мы запрыгнули к Юльке в тачку и поехали в ночной клуб. Пора немного расслабиться и отвлечься.